Волость избирала людей, которые не только должны были посвятить свое время управлению и суду, но также обязаны были отвозить откупную сумму в Москву, спешить из далеких мест к сроку, а в противном случае подвергались взысканию. Нет ничего удивительного, если некоторые волости не могли удовлетворить новым требованиям и предпочли оставаться при старом. В 1577 году мы встречаем пожалование наместничества в кормление. Дана была грамота князю Морткину на город Карачев в кормление, совсем потому, как было за прежними наместниками. И вы, все люди того города, чтите его и слушайте, а он вас ведает и судит, и ходит у вас во всем подоходному списку, как было при прежних наместниках. Мы видели в Перми наместника в 1581 году, видели, однако, подозрительность, какую обнаружил царь относительно его. Людей избирали бы пермские и усольские люди сами между собою, чтоб им при сборе от тебя убытка не было. Кроме кормления, для содержания наместника назначались еще деревни. В пограничных, важных по своему военному положению городах, видим воевод. В 1555 году князь Дмитрий Полецкий в Новгороде называется и воеводою, и наместником. Потом, как видно, в Новгороде был воевода при наместнике и считался выше последнего. Но в наказе архиепископу Казанскому Гурию видим, что наместник считался честнее воевод. В 1581 году свияжский воевода Сабуров был переведен воеводою уже в Казань, причем послана была к нему такая грамота: «Мы велели быть на нашей службе в Свияжске, на твое место воеводе князю Петру Буйносову Ростовскому, а тебе велели быть в воеводах в Казани с князем Григорием Булгаковым, с товарищи, да с дьяком Михайлою Бетяговским вместе заодно. И ты бы сдал город князю Ростовскому, сдай, переписавший наряд, пушки и пищали, в казне зелье и свинец, и всякий пушечный запас, наши прежние наказы и присыльные грамоты, и всякие наши дела. Приехавши в Казань, был бы ты на нашей службе в Остроге по-прежнему, и списки детей боярских, своих полчан, которые были прежде у тебя в полку, взял бы у воеводы князя Булгакова и был бы на нашей службе в Казани, в городе и в Остроге, и детей боярских своих полчан ведал и всякими нашими делами промышлял. А с воеводою князем Булгаковым, с товарищи, и с дьяком Бетяговским был бы без мест, а розни у вас не было бы ни в чем». В этом наказе замечательны слова, что воевода Сабуров должен был вместе заодно с воеводою князем Булгаковым и с дьяком Бетяговским, чтоб был без мест с воеводою князем Булгаковым и дьяком Бетяговским. Мы видели, что значение дьяков при дворе и в областном управлении очень усилилось еще при отце Грозного. И мы видели причины, по которым оно не могло ослабеть при самом Грозном. Курбский говорит, что Иоанн вполне доверял дьякам своим, которых избирал из поповичей или же из простого всенародства, и поступал так, ненавидя вельмож своих. Другой отъезжик, Тетерин, писал к Морозову: «Есть у великого князя новые доверенные люди, верники, дьяки, которые его половину кормят, а большую себе берут, которых отцы вашим отцам в холопство не годились, а теперь не только землею владеют, но и головами вашими торгуют». Псковский летописец не перестает указывать на важное значение дьяка в городовом управлении. Так, под 1534 годом он говорит: «Дьяка Калтырю Ракова свел князь Великий на Москву, и была псковичам радость, потому что он многие пошлины в Пскове уставил». Об отношении дьяков к воеводам говорится в царской грамоте 1555 года к новгородским дьякам Еремееву и Дубровскому. «Велели мы боярам своим и воеводам, князю Петру Михайловичу Щенятеву и князю Дмитрию Федоровичу Полецкому, быть для нашего дела в Великом Новгороде. И которые дела наши у бояр наших будут, и вы бы те дела делали, и в наших делах их слушали». Но тут же видим, что при всех внутренних распоряжениях царь обращается прямо к дьякам, а при внешних сношениях, например, при допущении дербских немцев торговать в Новгороде и Пскове, царь обращается к наместнику, князю Полецкому, и дьякам Еремееву и Дубровскому. К наместнику обращается также в делах судных и при распоряжениях относительно войска. В конце 1555 года, когда наместник новгородский князь Дмитрий Полецкий отправился в поход против шведов, царское жалование, Новгород, отказал и людей своих свел. Царь велел дьякам Еремееву и Дубровскому выбрать тюна и приказать ему судить всякие наместничьи дела, также выбрать недельщиков. Потом царь писал к ним: «Теперь мы послали в Великий Новгород Ивана Ивановича Жулебина. Велели ему, да вам, дьякам нашим, дела наши земские делать, которые делали прежние наместники.